Глава 24. Прощайте. Поздно уж, почитай, а полдень, проснулся Барыба в стрелецкой своей комнатушке. Все кругом было светлое, ясное, и таким простым все открылось, что нужно было на суде-то сделать. Вот ничего этого, что ночь утомила, ничего такого и не было. Принесла опросе самоварчик, ситный, и стала у порога. Рукава засучены, левую ладонь под локоть правой руки, а на правую руку немудрую свою головку положила. И слушать бы, слушать, вот так стоять, ужахаясь, вздыхая, жалобливо покачивая головою сердобольно. Кончил чай пить, Барыба. Сюртук Анфим Егорыч подала опросе и сказала. — Что это весел ты нынче, Анфим Егорыч, а деньги получать? Получать, — сказал Барыба. На суде Тимоша ничего, бодрился, вертел головкой, и шея у него была длинная, тоненькая, такая тоненькая, поглядеть страшно. А чернявый мальчишечка совсем какой чудной был, осел весь, вроде как бы у него все кости стали вдруг мягкие, растаяли, так и валился на сторону. Конвойный то и дело выправлял его и прислонял к спинке. Барыба говорил уверенно, толково, но торопился. Все же отсюда поскорее куда-нибудь уйти бы. Когда он кончил, прокурор спросил, что ж вы раньше-то молчали? Столько ценного материала! Суд собрался уходить уж, как Тимоша вскочил вдруг и сказал, да, ну, так прощайте, господа. Никто не ответил.